Поэтическая красота. Раз уж мы говорим «поэтическая красота», следовало бы говорить и «математическая красота», и «лекарская красота», но так не говорят, и причина этому в следующем. Все отлично знают, какова суть математики, и что состоит она в доказательствах, равно как знают, в чем суть лекарства, и что состоит она в исцелении. Но не знают, в чем состоит та самая приятность, в которой заключается суть поэзии. Никто не знает, каков он, тот присущий природе образец, которому следует подражать, и чтобы восполнить сей пробел, придумывают самые замысловатые выражения, например, «золотой век», «чудо наших дней», «роковой» и тому подобное, и называют сие, ни с чем не сообразное наречие, поэтическими красотами. Но представьте себе женщину, разряженную по такому образцу, а состоит он в том, что любой пустяк облекается в пышные словеса. И вы увидите красотку, увешанную зеркальцами и цепочками, и не сможете не расхохотаться, ибо куда понятнее, какой должна быть приятная на вид женщина, чем какими должны быть приятные стихи. Но люди неотесанные станут восхищаться обличием этой женщины, и найдется немало деревень, где ее примут за королеву. Потому-то мы и называем сонеты, скроенные по этому образцу, первыми на деревне. В свете не прослыть знатоком поэзии, если не повесить вывески «поэт», «математик» и так далее. Но человек всесторонний не желает никаких вывесок и не делает разницы между ремеслом поэта и золотошвея. К человеку всестороннему не пристает кличка «поэт» или «математик». Он и то, и другое, и может судить о самых разных предметах. В нем ничто не бросается в глаза, он может принять участие в любой беседе, завязавшейся до его прихода. Никто не замечает его познаний в той или иной области, пока в них не появляется надобность, но уж тут о нем немедленно вспоминают, ибо он из того сорта людей, о которых никто не скажет, что они красноречивы, пока не заговорят о красноречии, но стоит заговорить, и все начинают восхвалять красоту их речей. Стало быть, когда при виде человека первым делом вспоминают, что он поднаторел в поэзии, это отнюдь не похвала. С другой стороны, если речь идет о поэзии, и никто не спрашивает его мнения, это тоже дурной знак. Хорошо, когда, назвав кого-то, забывают прибавить, что он математик или проповедник, или отличается красноречием, а просто говорят «он порядочный человек». Мне по душе лишь это всеобъемлющее свойство – я считаю дурным признаком, когда при взгляде на человека все сразу вспоминают, что он написал книгу. Пусть столь частное обстоятельство приходит на ум лишь в случае, если речь заходит именно об этом обстоятельстве. Nec vid nimis – ни в чем излишка. Иначе оно подменит собой самого человека и станет именем нарицательным. Пусть о человеке говорят, что он искусный оратор, когда разговор касается ораторского искусства. Но уж тут пусть не забывают о нем. У человека множество надобностей, и расположен он лишь к тем людям, которые способны их ублаготворить, все до единой. «Такой-то отличный математик», — скажут ему про Имерек. «А на что мне математик? Он чего доброго примет меня за теорему?» «А такой-то отличный полководец. Еще того не легче. Он примет меня за осажденную крепость. А я ищу просто порядочного человека, который постарается сделать для меня все, в чем я нуждаюсь». Всего понемногу. Уж если невозможно быть всеведущим и досконально знать все обо всем, следует знать всего понемногу. Ибо куда лучше иметь частичные знания, но обо всем, чем доскональные о какой-нибудь частице. всеохватывающие знания предпочтительней. Разумеется, всего лучше знать все вообще и в частности, но если приходится выбирать, следует выбрать знания всеохватывающие, и светские люди это понимают и к этому стремятся, ибо светские люди зачастую неплохие судьи. Доводы, до которых человек додумался сам, обычно кажутся ему куда более убедительными, нежели те, что пришли в голову другим. Внимая рассказу со всей подлинностью, живописующему какую-нибудь страсть или ее последствия, мы в самих себе находим подтверждение истинности услышанного, хотя до сих пор ничего подобного как будто не испытывали, и вот начинаем любить того, кто помог нам все это прочувствовать, ибо речь идет уже не о его достоянии, а о нашем собственном. Таким образом, мы проникаемся приязнью к нему за его достойный поступок, не говоря уже о том, что подобное взаимопонимание всегда располагает к любви. Реки — это дороги, которые и сами движутся, и нас несут туда, куда мы держим путь. Язык. Отвлекать ум от начатого труда следует единственно для того, чтобы дать ему отдых. Да и то отнюдь не когда вздумается, а когда нужно, когда для этого приспело время. Отдых, если он не вовремя, утомляет и, значит, отвлекает от труда. Вот как хитро плотская невоздержанность принуждает нас делать обратное тому, что требуется, и при этом не платит ни малейшим удовольствием, той единственной монетой, ради которой мы готовы на все. Красноречие. Существенное следует сочетать с приятным, но и приятное следует черпать в истинном, и только в истинном. Красноречие — это живописное изображение мысли, поэтому если, выразив мысль, оратор добавляет к ней еще какие-то черты, он создает уже не портрет, а картину. Разное. Язык. Кто, не жалея слов, громоздит антитезы, тот уподобляется зодчему, который ради симметрии изображает ложные окна на стене. Он думает не о правильном выборе слов, а о правильном расположении фигур речи. Симметрия, воспринимаемая с первого взгляда, основана и на том, что нет резона обходиться без нее, и на том, что телосложение человека тоже симметрично. Именно поэтому мы привержены к симметрии в ширину, но не в глубину и высоту. Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают. Не мысли придают словам достоинство, а слова мыслям. Найти примеры. Скрывать мысли, надевать на нее личину. Уже не король, не папа, не епископ, а августейший монарх и прочее. Не Париж, а стольный град державы. В одних кругах принято называть Париж Парижем, а в других непременно стольным градом. Карета опрокинулась или карета была опрокинута, в зависимости от смысла. Полить или налить, в зависимости от намерения. Речь господина Леметра в защиту человека, насильственно посвященного в монахи ордена кордильеров. Прихвостень власть имущих. Так способен сказать только тот, кто сам прихвостень. Педант — только тот, кто сам педант. Провинциал — только тот, кто сам провинциал. И я готов биться об заклад, что это словцо в заголовке книги «Письма к провинциалу» тиснул сам типограф.